Глава вторая. Разоблачение. Никогда не поверю, что у меня был такой же ошарашенный вид после прибытия на остров, как у Тома. Мы еле-еле вытянули, как его звать. От наших бесконечных «What is your name?» в ушах звенело, когда он наконец произнес свое имя. Потом мы повели Тома в замок, но он уперся и пришлось остаться снаружи. Рита знала английский получше нас. Наверное, ее учил Крис, но и она ничего не смогла объяснить Тому. Он или молчал, или начинал говорить так торопливо и сбивчиво, что мы не могли разобрать ни слова. А еще Том постоянно щипал себя за руку и протирал глаза. Вначале мне это казалось смешным, потом стало жалко мальчишку. А затем снова разобрал смех. Я представил, что к вечеру Том окажется с красными глазами и в синяках. А все из-за недоверчивости. «Что за шум? Пополнение прибыло?» Мы разом вскинули головы. С южного моста, облокотившись на перила, смотрел Крис. Он разделся до пояса, но только разглядев обмотанную набрякшей футболкой правую кисть, я понял, что это не от любви к загару. Рита, сообразив, в чем дело, ойкнула и метнулась к воротам замка. Я побежал следом. Если меломан остался дежурить в одиночку, его необходимо выручать, но Крис выглядел абсолютно спокойным. Похоже, Игорю ничего не угрожало. Рита первым делом принялась перебинтовывать рану Криса. Откуда у нее взялся бинт и мазь, я так и не сообразил. В кармане она их таскает, что ли? Подойдя к ним, я спросил. «Мне на Южный мост?» Крис пожал плечами, сделанной небрежностью ответил. «Как хочешь. Игорь может достоять и один, все разбежались». Странно он на меня смотрел, насмешливый, в то же время с уважением. Так смотрит на детей, сделавших что-то не по возрасту умное. «У нас новенький», — Крис кивнул. «Англичанин или американец?» Вот теперь наш предводитель оживился. «Двое в один день, совсем неплохо. Рита, бинтуй быстрее». «А почему двое?» — завязывая бинт, спросила Рита. «Или англоязычные народы в бою стоят двоих?» Засмеявшись, Крис высвободил руку. Зубами и свободной рукой начал затягивать бинт потуже. «Ты плохо бинтуешь, Рита. Надо делать повязку плотнее, тогда мазь быстрее всасывается. А в бою одинаково все, иногда даже девчонки умеют сражаться. Соблаговолите обернуться, мисс Острый Язык». Мы с Ритой обернулись одновременно. Я почувствовал, как лицо у меня растягивается в невольной, счастливой улыбке. Присев на подоконник одного из открывающихся на террасу окон, поправляя обеими руками растрепанную прическу, на меня смотрела Инга. «Ты...» «Нет, моя тень». «Дима, вы знакомы?» — удивленно спросила Рита. Я замялся. Мы же собирались держать это в тайне. Но заговорил Крис. Первым ее вопросом было, с Димой ничего не случилось? Инга покраснела. Но Рита не обратила на это ни малейшего внимания. «Неужели с другого острова?» «Решила перейти к нам?» Крис пошел к лестнице и, уже спускаясь, крикнул. «Рита, о том, что они знакомы, говорить не стоит. Окей?» Молча кивнув, Рита подошла к Инге и спросила. «Ты не ранена?» На светло-желтой блузке Инги бурили подсохшие пятна. «Нет, это не моя кровь». Они не обращали на меня ни малейшего внимания. Стояли с видом давних подружек и разговаривали в полголоса. «У нас хороший остров, вот увидишь. И девчонок 4, 5 теперь. Тане 12, Лере 10, а Оля совсем малышка. У вас было много девчонок?» «Нет, 3. Лорка, Айна и я». Рита сочувственно кивнула. «Понятно. Пошли ко мне, переоденешься, а твою блузку постираем. Пойдем». Я молча таращил на них глаза. «Ну ладно, ставшая разговорчивая Рита. Это еще куда ни шло». Но Инга, разыгрывающая из себя пай-девочку и глядящая на Риту послушнее, чем первоклассница на учительницу, это не лезло ни в какие ворота. Девчонки направились к двери. Я шагнул следом и ни с того ни с сего охрипшим голосом спросил. «Инга, а...» «Вечером, Дима, вечером». Инга повернулась и вдруг показала мне язык. Вздохнув, я пошел к другой лестнице. Инга может злиться сколько ей душе угодно, но прийти навстречу с ней я не мог. Том оказался австралийцем. Когда я спустился, Крис уже пересказывал притихшим девчонкам его историю. Пожалуй, он был единственным, кто мог поблагодарить пришельцев за свое похищение. Тома сфотографировали, когда он падал с 7-го этажа. Как он ухитрился выпасть? Том не объяснил. Зато красочно описывал свои чувства в момент, когда вместо стремительно приближающегося асфальта под ним оказался тропический островок. Как он смущенно объяснил, первой его версией было, что он попал в рай. Предположение о рае Крис перевел, давясь от смеха. Но рассказывать Тому о нашей далеко не райской жизни не стал. Видимо, это было правилом – не вываливать на новичка сразу все ожидающие его трудности. Глядя на постепенно оживляющегося Тома, с любопытством, расспрашивающего нас об острове, о волшебных мостах, я не мог отделаться от мысли, что двойник его, то есть не двойник, а настоящий Том, лежит сейчас на асфальте, и никакая мазь не сможет затянуть его раны. Если у нас оставалось хотя бы сомнительное утешение, двойник на земле, то этот мальчишка был один на всю Вселенную. До вечера мы ходили с ним по замку, знакомя Тома с расположением комнат и потихоньку раскрывая все новые и новые детали игры. Когда начали возвращаться с мостов ребята, Том знал все. К моему удивлению, отреагировал он довольно спокойно. Наверное, не воспринял рассказ всерьез. Несколько раз мы сталкивались с Ритой и Ингой. Девчонки со скучающими лицами проходили мимо нас и тут же начинали хихикать. Я посмотрел на Криса, он улыбнулся. Его происходящее тоже забавляло, но я, хоть убей, ничего смешного не видел. Первым пришел с дежурства меломан. Удивленно взглянул на Тома, попытался что-то ему сказать по-английски, потом засмеялся и попросил Криса перевести. «Очень рад увидеть новое лицо, хоть это и эгоистично». Крис с серьезным видом перевел, а меломан тихо спросил меня. «Новенькую видел?» Я насторожился. «Да». «Красивая, правда?» Я растерялся. Мы с Ингой знакомы так давно, что я об этом и не задумывался. «Ничего», — меломан хмыкнул, водружая на голову наушники. «Ничего», — сказал тоже. «Черт, опять звук тянет. На этих дурацких островах плеер плохо заряжается, словно от электрических ламп, а не от солнца». Я насторожился. «Здесь чужое солнце, Игорь. Я понимаю, и все равно обидно». С восточного моста пришли Игорек и Януш. У Януша вид был довольный, у Игорька скучный, верный признак того, что день прошел без стычек. Быстро взглянув на меня, Игорек отвел глаза. Иногда у меня возникало мерзкое чувство, что он знает, как я выследил его ночью в подвале. «У нас новенький», — сообщил Крис. Януш нерешительно улыбнулся. Тщательно выговаривая слова, спросил: «Ты откуда попал?» Он был очень молчаливым, Януш. А в разговоре всегда старался говорить абсолютно правильно, хотя у него не слишком получалось. «Он англичанин», — встрял Игорь. «Австралиец», — поправил я. «А, какая разница?» — махнул рукой меломан. «Главное, что знает только английский». «Попади ты на 18-й», — беззлобно сказал Крис. «Тоже знал бы английский. А про тебя говорили бы, он турок». Тут на западном мосту показались три маленькие фигурки. «Наконец-то», — с удовлетворением сказал Крис. «Хороший день». Вечером я убедился, что появление Инги ошарашило всех куда больше, чем появление Тома. Может быть, потому, что перебежчики на островах куда большая редкость, чем обычное сфотографированное пополнение. А может, и не из-за этого. После ужина никто не спешил расходиться. Крис коротко пересказал нам последние новости с Земли, те, что знал Том. Мировой войны нет, Штаты вывели войска из какой-то страны, из какой Том не помнит. А в России какие-то выборы прошли. Больше ничего о нашей стране Том не знал. Ну, а новости жизни города Джералтон нас не слишком интересовали. Крис продолжал беседовать с Томом. Януш лежал на диване, уставившись в потолок, а остальные постепенно собрались вокруг Инги. Она сидела у камина. Напротив нее верхом на стуле устроился Тимур. Инга что-то с улыбкой рассказывала, ребята как завороженные слушали. Некоторое время я оставался в сторонке, потом не выдержал и подошел ближе. «А Гарик, он такой тощий, носатый, ну, кавказец, говорил, что лучше будет драться один против двоих, чем против того парня, который фехтует двумя мечами». Лицо у Тимура было растерянно довольное, уши горели. Я постоял, слушая Ингу, потом небрежно произнес: «Инга, ты совсем Тимура заболтала? Я-то ладно, с 7 лет тебя слушаю, а ребята с непривычки и поверить могут». Наступила тишина. Тимур посмотрел на меня, усмехнулся и уставился в огонь. Инга с вызовом повернулась ко мне, меломан покачал головой и включил свой плеер на полную громкость. Крис шагнул ближе. И лишь Илья с восторгом спросил: «Так вы знакомы, да? А чего раньше не говорили?» Я закусил губу, глянул в бок, выискивая Игорька, и увидел, как он выскальзывает в полуоткрытую дверь. «Крис!» — выдохнул я. «Игорек!» Крис сдернулся, словно его ударили. Помедлил неуловимую долю секунды и закричал: «Тим, только взять малька!» Мы бросились к двери одновременно. Но первым, опередив и меня, и Тимура, в коридор выскочил Толик.